Я кивнул, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Мы продолжили путь, теперь двигаясь с еще большей осторожностью. Внезапно лес перед нами расступился, открывая небольшую поляну. То, что мы увидели там, заставило нас застыть на месте. Посреди поляны стоял огромный тигр, но это был не обычный духовный зверь. Его тело было покрыто шерстью цвета запекшейся крови, а из каждой поры выходили темно-фиолетовые миазмы духовной энергии. Эти миазмы окутывали зверя, создавая вокруг него ауру чистого ужаса. Тигр был размером с небольшой дом, его мышцы перекатывались под кожей, словно живые существа. Когти на его лапах были длиной с мой меч, а клыки, торчащие из пасти, казались способными пробить даже самую прочную броню. Но самым ужасающим были его глаза. Они горели безумным огнем, в котором не было ничего, кроме голода и ярости. Эти глаза словно высасывали саму жизнь из всего, на что смотрели. Под лапой демонического тигра лежала половина оленя. Прямо на наших глазах зверь наклонился и одним движением челюсти откусил огромный кусок плоти. Хруст костей и звук рвущегося мяса заставили меня содрогнуться. «Это демонический тигр высшего ранга», – прошептал Вэй. «Один из самых опасных видов демонических зверей. Будь готов ко всему, Джин. Это будет непростой бой, даже для меня. Нужно действовать сообща, если хочешь выжить». Моя рука непроизвольно потянулась к рукояти Лунариса, а в другой я начал концентрировать водную ци, готовясь применить печать разрушающей волны. Если даже такой практик, как отшельник Вэй, говорит, что бой будет сложным, то, можно сказать, смерть уже дышит мне в затылок. Тигр внезапно поднял голову, его ноздри расширились, втягивая воздух. Он медленно повернулся в нашу сторону, и я почувствовал, как его взгляд буквально пронзает меня насквозь. В следующее мгновение демонический тигр издал оглушительный рев, от которого, казалось, задрожала сама земля. Его тело напряглось, готовясь к прыжку. Вэй быстро сложил печати, создавая вокруг нас водяной барьер. Время словно замедлилось, когда огромное тело демонического тигра оторвалось от земли и устремилось к нам. Темно-фиолетовые миазмы духовной энергии образовали вокруг него смертоносный ореол. Глава 19. Вэй мгновенно среагировал на атаку демонического тигра. Его руки двигались с невероятной скоростью, формируя сложные печати. Воздух вокруг нас задрожал, наполняясь водной энергией. «Джин, будь готов!» — крикнул он, завершая пасы руками. В тот же миг вокруг тигра появились десятки сверкающих водных печатей. Они вспыхнули ярким голубым светом, и из них вырвались бесчисленные водяные цепи. Они устремились к демоническому зверю, извиваясь в воздухе, как живые существа. Тигр взревел, его мощные лапы рассекали воздух, пытаясь разорвать цепи. Но, несмотря на его невероятную силу, водные путы продолжали опутывать его тело. Я видел, как каждое движение зверя становится все более скованным. Вэй кивнул мне, давая сигнал к действию. Я не стал медлить. Активировав поступь водного дракона, я рванул вперед. В считанные мгновения я оказался прямо перед мордой демонического тигра. Его глаза, полные безумия и ярости, уставились прямо на меня. Я почувствовал, как волна страха пытается захлестнуть меня, но отбросил эти эмоции. Тигр был не так прост, и одним взглядом чуть было не подавил меня. Моя ладонь начала светиться, когда я сформировал на ней печать разрушающей волны. Еще мгновение, и я смогу нанести решающий удар. Но внезапно аура демонического тигра вспыхнула темно-фиолетовым светом. Воздух вокруг него словно загустел, наполнившись чудовищной энергией. В одно мгновение водяные цепи Вэя лопнули, разлетевшись брызгами во все стороны. Освободившись, тигр атаковал с невероятной скоростью. Его огромная лапа, окутанная демонической ци, устремилась прямо к моей голове. Я едва успел среагировать, активировав поступь водного дракона на пределе своих возможностей. Мир вокруг меня снова размылся, когда я отпрыгнул в сторону. Но даже моя улучшенная реакция оказалась недостаточно быстрой. Я почувствовал, как когти тигра царапнули мое плечо, оставляя глубокую рану. Боль пронзила мое тело, тут же покрывшись фиолетовыми миазмами. Приземлившись в нескольких метрах от зверя, я быстро оценил ситуацию. Рана была серьезной, но не смертельной. Чешуйка мгновенно отреагировала на мое ранение. Ее тело окрасилось в зеленый цвет, и я почувствовал, как приятное тепло разливается по моему плечу. Рана начала быстро затягиваться, а миазмы растворяться в воздухе. «Спасибо, малышка», — прошептал я, благодарный за ее помощь. Теперь мы с Вэем оказались по разные стороны от демонического тигра. Зверь стоял между нами, его тело было напряжено, готовое к новой атаке. Он издал оглушительный рык, от которого, казалось, задрожала сама земля. «Джин, дела плохи», — крикнул Вэй, его лицо было напряжено. «Этот тигр сильнее, чем я предполагал. Это хозяин этого леса, сильнейший духовный зверь, и, по несчастью, ставший демоническим. Пусть он и отравлен этой энергией, но она делает его сильнее и непредсказуемее». Я стиснул зубы и кивнул. «Держись в стороне и поддерживай меня дистанционными атаками», — ответил Вэй. «Подгадай момент, чтобы нанести решающий удар. Я попробую сдержать это чудовище». С этими словами Вэй бросился вперед. Его руки уже формировали новые печати. Вокруг него закружились потоки воды, принимая форму огромных драконов. Зверь не стал ждать атаки. Его тело окуталось плотным слоем демонической ци, которая сделала его в разы больше, а когти и клыки наполнила еще более смертоносной силой. Он прыгнул навстречу Вэю, и воздух между ними словно взорвался от столкновения двух могучих сил. Водяные драконы Вэя атаковали тигра со всех сторон, но демонический зверь двигался с невероятной скоростью и ловкостью. Его тело извивалось в воздухе, уклоняясь от атак. Когда один из драконов все же настиг его, тигр просто разорвал его своими демоническими когтями. Я не мог просто стоять в стороне. Активировав поток тысячи рек, я создал несколько водяных змей и направил их в бой. Они устремились к тигру, пытаясь отвлечь его и создать брешь в его защите. Демонический зверь на мгновение отвлекся на мою атаку, и Вэй воспользовался этим моментом. Его руки сложились в новую печать, и вокруг твари образовался огромный водяной торнадо. Оно подняло тигра в воздух, пытаясь разорвать его на части. Но зверь не собирался сдаваться так легко. Его тело вспыхнуло темно-фиолетовым светом, и демоническая ци начала разрывать водяной торнадо изнутри. Через несколько секунд тигр вырвался на свободу, его глаза горели яростью. «Прочь с моей территории!» — прорычал зверь, и я с удивлением понял, что это существо способно говорить. Я все не мог привыкнуть к тому, что звери, которые достаточно высоко поднялись по ступеням возвышения, в том числе могут иметь разум, сравнимый с человеческим. Его пасть раскрылась неестественно широко, и оттуда вырвался поток демонической энергии. Эта атака была направлена прямо на Вэя, и я понял, что мой наставник не успеет уклониться. Не раздумывая, я активировал касание монарха. Несколько призрачных рук, созданных из чистой ци, материализовались рядом с Вэем. Они схватили его и резко дернули в сторону, как раз в тот момент, когда атака тигра пронеслась мимо. Вэй кивнул мне в знак благодарности, но времени на разговоры не было. Зверь уже готовил следующую атаку. Тигр вновь зарычал, и его тело превратилось в смерч из когтей и клыков, окутанных темно-фиолетовой энергией. Вэй ответил своей техникой. Его руки двигались с такой скоростью, что я едва мог уследить за ними. Вокруг него образовалась сфера из чистейшей воды, которая начала расширяться с невероятной скоростью. Две техники столкнулись, и воздух между ними словно взорвался. Волна энергии разнесла деревья вокруг нас, превращая лес в руины. Я едва успел создать водяной щит, чтобы защититься от обломков. Бой продолжался, и с каждой минутой становилось ясно, насколько силен этот зверь. Вэй, несмотря на всю свою мощь, не мог нанести ему серьезного урона. Но и тигр не мог пробить защиту моего наставника. «Это существо может сравнять с землей всю столицу», — крикнул мне Вэй, уклоняясь от очередной атаки. «Его нельзя оставлять в живых. Слишком опасно». Я кивнул, понимая всю серьезность ситуации. Но что я мог сделать против такого монстра? Внезапно перед моими глазами появился текст техники безоблачного неба. «Демонический тигр, пик земной сферы». Я стиснул зубы, осознавая, насколько безнадежна ситуация. Вэй мог сражаться с этим существом, но я впервые сталкиваюсь с противником, который превосходит меня на 3 с лишним сферы. Тем временем бой продолжался, и лес вокруг нас превратился в настоящее поле битвы. Огромные деревья, простоявшие здесь сотни лет, падали как палочки для благовоний. Земля была изрыта глубокими бороздами от атак тигра и Вэя. Я делал все, что мог, чтобы поддержать своего наставника. Мои водяные змеи атаковали тигра при каждом удобном случае, отвлекая его и создавая возможности для атак Вэя. Но даже наши совместные усилия казались каплей в море против мощи демонического зверя. Вэй не переставал удивлять меня своим мастерством. Его техники были настолько мощными и сложными, что я едва мог понять принцип их работы. Одним движением руки он создавал огромные водяные конструкции, которые атаковали зверя со всех сторон. Внезапно Вэй сложил руки в сложную печать, и воздух вокруг него начал вибрировать от концентрации энергии. «Отойди, Джин!» — крикнул он, и я мгновенно отпрыгнул назад. Вэй выпустил свою технику, и мир вокруг нас словно взорвался. Огромный водяной дракон, размером с гору, материализовался из воздуха и устремился к тигру. Его тело было соткано из чистейшей ци, настолько плотной, что она казалась почти твердой. Зверь взревел и выпустил волну демонической энергии, которая приняла его очертания, навстречу. Две силы столкнулись, и воздух между ними словно разорвался. Однако техника отшельника явно была сильнее, поскольку тигр начал уступать. Я это отчетливо видел, но это заметил и демонический зверь. В следующий миг он извернулся и перенаправил всю мощь техники вверх, удерживая своей демонической ци. Водяной дракон отшельника пролетел куда-то вдаль и с колоссальным треском врезался в гору. Я увидел, как огромная часть скал, вместе с пиком попросту исчезла, испарившись от силы столкновения. Но даже эта невероятная атака не смогла остановить демонического тигра. Он прорвался сквозь остатки водяного дракона, его тело было покрыто ранами, но глаза все еще горели яростью и жаждой крови. Вэй не стал медлить, его руки снова начали двигаться, формируя новую технику. На этот раз вода вокруг него начала замерзать, превращаясь в острые ледяные копья. В следующий миг бесчисленные ледяные снаряды устремились к зверю. Тигр попытался уклониться, но ледяные иглы были слишком быстрыми и многочисленными. Они вонзились в его тело, оставляя глубокие раны. Но даже это не смогло остановить чудовище. Зверь взревел от боли и ярости, и его тело окуталось еще более плотным слоем демонической ци. Он бросился на Вэя с такой скоростью, что в воздухе зависло остаточное изображение. Мой наставник едва успел создать водяной щит, когда огромные когти тигра обрушились на него. Щит разлетелся вдребезги, но смог смягчить удар достаточно, чтобы Вэй успел отпрыгнуть. Вэй тяжело выдохнул, его лицо покрылось испариной. Впервые за все время нашего знакомства я видел, как мой наставник выглядит уставшим. Необычное и отчасти пугающее зрелище. Стар я для подобного. Очень стар, пробурчал он, поднимая руки. Джин, отвлеки его на пару мгновений. С этими словами Вэй сложил ладони вместе, и вокруг него начало формироваться водяное кольцо. Оно вращалось с невероятной скоростью, создавая вокруг отшельника купол из чистейшей водной ци. Я застыл на месте, ошеломленный его просьбой. Даже мгновение казалось вечностью против такого противника. Тигр, словно почувствовав мое замешательство, повернул ко мне свою огромную морду. Его глаза горели демоническим огнем, а из пасти капала слюна, шипящая при соприкосновении с землей. Чешуйка на моем плече зашевелилась. «Если я поглощу немного энергии этого тигра, то смогу помочь», — прошептала она. «Нет», — отрезал я, даже не думая об этом. «Кто знает, что может случиться, если ты впитаешь демоническую ци». Времени на размышления больше не было. Я создал двух змей и атаковал ими, перетягивая внимание зверя полностью на себя. Он издал оглушительный рев и бросился на меня. Его тело окуталось плотным слоем темно-фиолетовой энергии, принимая форму гигантского демонического клинка. В этот момент я ощутил, как все мои чувства обострились до предела. Мир словно замедлился, и я видел каждое движение демонического тигра с невероятной четкостью. Собрав все свои силы, я активировал сразу несколько техник. Вновь поток тысячи рек, но в этот раз змеи окутали меня плотным щитом. Печать разрушающей волны сформировалась на моей ладони, формация наручей также собралась десятком энергетических сот. Удар демонического клинка обрушился на мою защиту с невероятной силой. Водяной щит треснул, но выдержал. Змеи обвились вокруг лап тигра, пытаясь сместить траекторию его атаки. Печать разрушающей волны ударила в грудь зверя, создавая мощный импульс отталкивающей силы. Все эти техники, примененные одновременно, смогли лишь немного изменить направление удара тигра. Демонический клинок прошел в нескольких сантиметрах от моей головы, оставив глубокую борозду на моей щеке. Сила удара была настолько велика, что даже не попав в меня напрямую, она отбросила меня на несколько метров. Я врезался в ближайшую скалу, чувствуя, как трещат мои ребра. Открыв глаза, я увидел результат атаки зверя. Скала, в которую я врезался, слева от меня, была пронзена насквозь. Сквозное отверстие диаметром в несколько метров зияло в камне, к края его были оплавлены от демонической ци. Все мои духовные каналы опустили, а тело ныло от боли. Я истратил почти весь резерв, чтобы отклонить одну единственную атаку, иначе от меня не осталось бы и мокрого места. Жуть. Ох, наставник Вэй, ну если вы еще не готовы, то, боюсь, меня можно на удобрение пускать, буркнул я себе под нос. Я упал на одно колено, тяжело дыша. Тигр, видя мою беспомощность, разинул свою огромную пасть, готовясь поглотить меня целиком. В этот момент воздух вокруг нас задрожал. Вэй закончил подготовку своей техники. Небо над нами потемнело, словно перед страшной бурей. Воздух наполнился невероятной концентрацией ци, от которой спина покрылась холодным потом. Над демоническим зверем материализовалось нечто, отчего у меня перехватило дыхание. Тысячи водяных клинков, каждый размером с небольшое дерево, висели в воздухе. Они были созданы из чистейшей водной ци, настолько плотной, что казались почти материальными. Свет, отражаясь от их поверхности, создавал вокруг них радужное сияние. В одно мгновение все эти клинки устремились к зверю. Тигр, почувствовав опасность, окружил себя плотным коконом демонической ци. Но даже эта защита не могла противостоять мощи техники Вэя. Водяные клинки вонзались в защиту один за другим. Демоническая ци трескалась под их напором, словно тонкий лед под ударами молота. Тигр издал пронзительный рык, полный боли и ярости. Воспользовавшись моментом, я собрал последние крупицы своей ци и активировал поступь водного дракона. Мое тело, словно струя воды, скользнуло прочь от чудовища, увеличивая расстояние между нами. Но битва была далека от завершения. Демоническая ци тигра внезапно вспыхнула с новой силой. Она начала сливаться с водной ци Вэя, создавая нечто невообразимое. Две противоположные силы, соединившись, породили невероятный по своей мощи взрыв. Волна энергии отбросила меня еще дальше. Я почувствовал, как мое тело врезается в ствол дерева, но даже не успел ощутить боль. Ослепительное сияние ци заполнило все вокруг, заставляя меня крепко зажмуриться. Несколько долгих секунд я лежал, не в силах пошевелиться. В ушах звенело, а перед глазами плясали разноцветные пятна. Постепенно звон стал стихать, и я смог открыть глаза. То, что я увидел, заставило меня затаить дыхание. Там, где только что бушевала битва, теперь зиял огромный кратер. Деревья вокруг были вырваны с корнем, земля дымилась, а воздух был наполнен запахом выжженной земли и опаленной плоти. Я медленно поднялся на ноги, чувствуя, как каждая мышца в моем теле протестует против движения. Шатаясь, я направился к краю кратера, пытаясь разглядеть, что случилось с демоническим тигром и Вэем. Наставника нигде не было, как и тигра. Но внезапно мой взгляд зацепился за нечто странное в центре кратера. Я прищурился, пытаясь разглядеть это сквозь дым и пыль, поднятые взрывом. Мое сердце пропустило удар, когда я понял, что вижу. В центре кратера, там, где должен был быть демонический тигр, лежал человек. Глава 20. Что же произошло на самом деле? Так или иначе нужно выяснить, потому что ситуация могла стать намного опаснее. Когда я поднялся, то услышал знакомый голос позади себя. «Ученик, ты жив?» «Прекрасно, а то я уже начал беспокоиться, что придется искать нового. А талантливые алхимики, знаешь ли, на дороге не валяются». Я обернулся и увидел Вэя, который медленно приближался ко мне. Его одежда была лишь слегка помята и покрыта пылью, а на лице виднелось недовольство, но ни одной, даже самой маленькой раны. «Наставник!» — воскликнул я с облегчением. «Я думал, вас тоже зацепило взрывом. Меня не так-то просто убить», — махнул он рукой. «Хотя, должен признать, этот взрыв был впечатляющим. Даже не ожидал подобного». Отшельник подошел ближе и посмотрел в центр кратера. Его брови поползли вверх, когда он увидел лежащего там человека. «Ох, вот это действительно необычно», — пробормотал старик, почесывая подбородок. «Таких прецедентов не случалось уже очень давно. Вы знаете, что произошло?» — спросил я удивленным тоном. Вэй кивнул, не отрывая взгляда от фигуры в кратере. «Похоже, наш тигр оказался либо слишком умен, либо слишком удачлив, но чрезвычайно глуп. Он понял, что не может защититься от моей техники, поэтому попытался поглотить ее энергию. Это должно было разорвать его изнутри, однако он сделал паузу, случилось нечто иное. Даже интересно, а можно ли это повторить? Я уже догадывался, в чем дело, но все равно терпеливо ждал продолжения. Видишь ли, джин, духовные звери, достигнув высоких ступеней и увеличив свои резервы в десятки раз, поглощая громадное количество ци, могут стать человеком. Так случилось и с этим тигром, который не нашел иного выхода и сделал подобное, чтобы избежать смерти. Рискованный шаг, не каждый духовный зверь на него решится, тем более пораженный демонической ци. Могу только похвалить невероятную тягу к жизни этого существа, но как такое возможно? Разве это не должно быть невероятно сложно? Недоверчиво покачал головой я, чем вызвал у учителя усмешку. О, это действительно сложно. Шанс на успех примерно 1 к 100 000. Наш друг, похоже, вытянул счастливый билет. Я задумчиво посмотрел на лежащего человека. И что теперь? Он больше не опасен? Не торопись с выводами, ученик, лицо Вэя стало очень серьезным. После подобного превращения духовный зверь теряет 3-4 сферы возвышения. Но это не значит, что он стал безобидным. Его нужно убить, пока он ослаблен, иначе он может причинить слишком много бед империи. Мы направились к центру кратера, пока существо еще было без сознания. Вэй же продолжил объяснять мне суть вещей. Даже в таком состоянии он все еще носит в себе демоническую энергию. Эта энергия может снова взять верх, превратив его в еще более опасное и безумное в своей ненависти существо. К тому же, кто знает, сколько разума у него осталось после такого превращения. Он может быть просто диким зверем в человеческом обличье. Даже хуже, чем когда звериный дух берет верх над человеком, после поглощения ядра. Я кивнул, понимая логику наставника. По мере того, как мы подходили ближе, я мог рассмотреть его более детально. Несмотря на то, что перед нами лежал человек, он все же имел тигриные черты лица. Его скулы были высокими и острыми, нос широкий и плоский. Глаза, хоть и закрытые сейчас, казались слегка раскосыми. На щеках виднелись едва заметные полоски, напоминающие тигриные. Он выглядел как молодой мужчина лет 25 с длинными черными волосами, разбросанными по земле вокруг его головы. Внезапно человек-тигр зашевелился. Его веки задрожали, и он медленно открыл глаза. Они были янтарного цвета, с вертикальными зрачками, как у кота. Он медленно поднялся, явно обессиленный. Его движения были неуклюжими, словно бывший духовный зверь еще не привык к своему новому телу. Но было кое-что еще, что привлекло мое внимание. Его правая рука была полностью покрыта невероятной демонической ци. Она выглядела как живая тьма, клубящаяся вокруг его конечности. Внезапно эта рука неестественно, будто существуя отдельно от тела, дернулась в мою сторону. Из нее вдруг вырвались темно-фиолетовые когти, устремившиеся прямо к моему горлу. Я напрягся, готовясь уклониться, но неожиданно когти изменили траекторию, пролетев мимо меня. В последний момент бывший демонический зверь схватил свою правую руку левой и отвел атаку. На его лице читалась боль, а на лбу выступили капли пота. Вэй среагировал мгновенно. Его руки сложились в сложную печать, и вокруг человека-тигра появились водные цепи, окутывая его тело. Над головой существа сформировался громадный клинок из водной ци, готовый обрушиться в любой момент. «Пора покончить с этим», — произнес Вэй. Его голос был холоден и решителен. Но я не мог отделаться от мысли о том, что тигр сам отвел атаку. Это не было похоже на действие безумного существа, совсем нет. «Наставник, подождите!» — воскликнул я, делая шаг вперед. «Давайте не будем торопиться!» Вэй посмотрел на меня с удивлением. «Джин, о чем ты говоришь? Даже в таком состоянии он уже поражен демонической энергией. Небу будет угодно его смерть. К тому же он только что хотел тебя убить. Человек-тигр, к моему удивлению, заговорил. Его голос был хриплым, но уже более человеческим. Не останавливай его, он прав. Нет, взгляните внимательнее. Это превращение очень истощило демоническую ци. В итоге она сосредоточена только в его правой руке. Я повернулся к бывшему тигру. Ты ведь специально отвел от меня атаку, верно? Твоя рука двигалась не по твоей воле. Существо только цокнуло языком и отвело взгляд, но этого было достаточно для подтверждения моей догадки. Вэй все еще держал свою технику наготове, но я видел, как он внимательно изучает человека-тигра. «Ты прав, ученик», — наконец произнес он. «И что ты предлагаешь?» Я посмотрел прямо в глаза бывшему демоническому зверю. «Есть у меня одна идея, но предупреждаю, будет больно». Не дожидаясь ответа, я рванул вперед, на ходу доставая из пространственного кармана лунарис. Клинок сверкнул в лучах солнца, тогда же активировалось лунное фехтование. Мир вокруг меня изменился, и я отчетливо увидел серебряную нить, отделяющую место, где демоническая энергия осталась в руке человека-тигра. Более того, я заметил, как она медленно ползет дальше по его телу, пытаясь захватить новые его участки и вернуть себе подобие контроля. Не раздумывая ни секунды, я взмахнул лунарисом. Клинок рассек воздух и плоть, отсекая руку тигра почти у самого плеча, ровно по серебряной нити, что разделило тело бывшего духовного зверя и руку, наполненную демонической ци. К моему удивлению, тигр, ставший человеком, не закричал. Он лишь стиснул зубы и издал сдавленный рык. Его глаза расширились от боли, но сам он словно был слишком горд, чтобы проявить слабость перед нами. Кровь брызнула на землю. «Чешуйка, прижги рану!» Змейка тут же откликнулась, превратившись в рубиново-красную, и полыхнула огнем на плечо превратившегося духовного зверя. Вэй тем временем понял мою задумку и среагировал моментально. Он создал водяной пузырь вокруг отсеченной руки, заключая внутри демоническую энергию, которая, было, рванула в сторону, спасаясь от нас. Я с восхищением наблюдал, как мой наставник начал уничтожать эту зловещую силу. Это было впечатляющее зрелище. Водяной пузырь начал светиться изнутри, наполняясь чистейшей ЦВ. Демоническая энергия внутри забурлила, пытаясь вырваться на свободу. Она билась о стенки пузыря, как дикий зверь в клетке. Но Вэй не отступал. Его лицо было сосредоточенным, на лбу выступили капли пота. Он продолжал вливать свою энергию в пузырь, постепенно сжимая его. Демоническая ци внутри становилась все более неистовой, но с каждым мгновением ее становилось меньше. Наконец, со слепительной вспышкой света, пузырь схлопнулся. Когда я снова смог видеть, от демонической энергии не осталось и следа. Вэй тяжело выдохнул и повернулся к человеку-тигру. Тот смотрел на нас широко раскрытыми глазами, в которых читалось удивление. «Мое тело», – прошептал он, глядя на место, где раньше была его рука. «Я больше не ощущаю темной ци». Я облегченно выдохнул, значит, мое решение было верным. Мой взгляд переместился с бывшего тигра на Вэя, ожидая его реакции. Наставник выглядел задумчивым, его глаза были сужены, словно он пытался разгадать сложную загадку. «Интересно», – пробормотал он, потирая подбородок и внимательно осматривая бывшего духовного зверя. «Очень интересно». Вэй внимательно осмотрел тигра, ставшего человеком, затем перевел взгляд на меня. В его глазах читалось одобрение. Он взмахнул рукой, и водяные цепи, удерживавшие человека-тигра, рассеялись, превратившись в мелкие капли, которые тут же впитались в сухую землю. Освобожденный от пут человек рухнул на колени. Его взгляд метался между мной и Вэем. В янтарных глазах читалось замешательство и неверие. Он явно не ожидал такого исхода и теперь не знал, как реагировать. Вряд ли духовный зверь видел от практиков что-то хорошее, и сейчас все так сложилось, что ничего не было понятно. Вэй пожал плечами, его лицо приняло привычное невозмутимое выражение. «Полагаю, теперь нет смысла его убивать», – произнес он будничным тоном, словно речь шла о чем-то совершенно обыденном. С этими словами он рассеял водяной меч, все это время висевший над головой тигра. Огромное лезвие, способное разрубить гору, растаяло в воздухе, оставив после себя лишь легкую водяную дымку. Внезапно бывший духовный зверь склонил голову так низко, что его лоб почти коснулся земли. Его длинные черные волосы рассыпались по плечам, скрывая лицо. «Я благодарен вам за мою жизнь», — произнес он хриплым голосом, в котором все еще слышались нотки звериного рыка. Вэй махнул рукой, словно отмахиваясь от надоедливой мухи. «Меня не благодари», — сказал он, и в его голосе не было ни капли эмоций. «Если б не внимательность и решительность моего ученика, ты был бы уже мертв и пущен на ингредиенты. Эх, а жаль, было у меня пару задумок. Вэй редко хвалил меня, и каждый такой момент был особенным. Но сейчас я не чувствовал гордости. Просто меньше всего хочется допускать бессмысленные смерти. Лучше подарить ее тем, кто действительно этого заслуживает». Тигр медленно поднял голову, его взгляд остановился на мне. В его глазах читалось что-то похожее на благоговение. «Я слышал, что у людей тоже есть имена», — произнес он, и в его голосе звучало искреннее любопытство. «Позволь мне узнать твое, Джин», — ответил я, глядя на него. «Джин Ри». Тигр едва слышно повторил мое имя, словно пробуя его на вкус. Затем он снова склонил голову, но на этот раз не так низко. «Джин Ри, я обязан тебе жизнью», — произнес он торжественно. «И клянусь, однажды я верну этот долг. Я чту законы неба больше, чем люди». Его речь была неуклюжей, он часто останавливался, подбирая нужные слова. Было очевидно, что человеческий язык все еще был для него чем-то новым и непривычным. Я молча подошел к тигру, достав из пространственного кармана несколько пилюль восстановления. Опустившись на одно колено рядом с ним, я вложил пилюли в его уцелевшую руку. «Расскажи, как случилось так, что тебя заразило демонической ци?» – попросил я, внимательно глядя на него. Тигр посмотрел на пилюли в своей руке, словно не понимая, что с ними делать. Затем, видимо, вспомнив что-то из своей прошлой жизни, он поднес их ко рту и проглотил. Его лицо на мгновение исказилось, словно вкус был неприятным, но затем расслабилось, когда целебный эффект начал действовать. «Я», — начал он, запинаясь. Было видно, что ему трудно подбирать слова. «Недалеко отсюда есть пещера, под землей. Там источник демонической ци». Он замолчал, словно собираясь с мыслями. Я терпеливо ждал, давая ему время. «Открылся недавно», — продолжил однорукий после паузы, словно кто-то пробудил. Тигр задумался, вспоминая детали. «Я пошел посмотреть», — продолжил он. «Почувствовал опасность, хотел защитить свою территорию, но это оказалось слишком сильным. Темная ци проникла внутрь, захватила меня». Он поднял взгляд, и я увидел в его глазах смесь стыда и гнева. «Я не мог контролировать себя, стал опасностью для всех, погубил своих собратьев». Я кивнул, понимая, что он хотел сказать. Демоническая ци была страшной силой, способной превратить даже самое благородное существо в безумного монстра. Теперь это отчетливо было понятно и мне. «Где именно находится эта пещера?» – спросил я. Тигр описал местоположение настолько подробно, насколько мог. Его описание было странной смесью человеческих ориентиров и звериных меток, запахов, звуков и ощущений, которые человек обычно не замечает. Человек, может, и нет, но бывалому охотнику, вроде меня, идти по таким меткам далеко не впервой. Выслушав его, Вэй кивнул. «Что ж, похоже, нам предстоит небольшая прогулка», — сказал он, и в его голосе я уловил нотки предвкушения. «Пойдем, взглянем, что же превращает духовных зверей в демонических». Мы оставили бывшего тигра восстанавливаться и двинулись в путь. «Я знала, что ты хороший, еще когда была яйцом», — гордо буркнула чешуйка. «Но жадный, есть хочу». Я покопался в своем пространственном кармане, выудив оттуда пару каких-то безделушек с совсем уж крохотными частицами ци. Но, как ни странно, этого оказалось достаточно, чтобы чешуйка испустила довольную отрыжку и уснула. По поведению она напоминала больше кота, чем змею. Тем временем дорога к пещере оказалась на удивление спокойной. Казалось, присутствие демонического тигра отпугнуло большинство обитателей этих мест. Однако следы демонических тварей были повсюду: сломанные деревья, глубокие борозды в земле, странные темные пятна, которые, казалось, высасывали жизнь из всего вокруг, и трупы обычных зверей. «Будь начеку, Джин», — предупредил Вэй, когда мы приблизились к входу в пещеру. «Демоническая ци коварна. Она может проникнуть в твое сознание, если ты потеряешь бдительность. Пусть коснуться практика ей гораздо сложнее, чем духовного зверя, не стоит расслабляться». Вскоре мы достигли подножия одной из высоких скал, где был проход примерно в 3 человеческих роста. Мы начали спускаться в глубины земли, и чем глубже мы продвигались, тем сильнее становилось ощущение неправильности, искаженности окружающего мира. Внезапно пещера расширилась, открыв нашим глазам огромный подземный зал. То, что мы увидели там, заставило меня затаить дыхание. Десятки, если не сотни демонических зверей лежали на полу пещеры. Они были разных размеров и форм, от маленьких, похожих на крыс существ, до больших, как встреченный нами ранее демонический тигр. Их тела пульсировали темно-фиолетовым светом, а воздух вокруг них был наполнен миазмами демонической ци. Но самым удивительным было то, что все эти твари мирно спали. Их огромные тела медленно поднимались и опускались в такт дыханию, но ни один из них не отреагировал на наше присутствие. Вэй закатал рукава своего одеяния, его лицо приняло решительное выражение. «Работы тут непочатый край», — произнес он, и в его голосе я услышал нотки азарта. «Более того, я отчетливо чувствую демоническую ци, которая исходит из глубины этих пещер, а значит, нам нужно идти внутрь. Держись позади, ученик. После такого противостояния я просто обязан тебе показать, на что способен отшельник, который решил стать серьезнее». Я почувствовал, как по моей спине пробежал холодок. Впервые за все время нашего знакомства я видел Вэя таким воодушевленным. Он словно помолодел на несколько десятков лет, и теперь передо мной стоял не мудрый старец, а грозный воин, готовый сокрушить любого врага. Глава 21. Не успел я ответить, как Вэй сделал шаг вперед, и мир вокруг нас изменился. Воздух задрожал от концентрации ци, и я почувствовал, как волосы на моей голове встают дыбом от статического электричества. Вэй поднял руки, и вокруг него начала формироваться водяная сфера, которая росла с каждым мгновением. Внезапно сфера взорвалась, превратившись в тысячи тончайших водяных нитей. Эти нити устремились к спящим демоническим зверям, обливая их тела с невероятной скоростью. Я с изумлением наблюдал, как огромные твари, только начав просыпаться, уже оказывались опутанными этими водяными нитями. Наставник двигался с грацией танцора, его руки рисовали в воздухе сложные узоры. С каждым его движением водяные нити сжимались, разрезая плоть демонических зверей. Кровь хлынула на пол пещеры, но она даже не успевала коснуться земли, Вэй мгновенно превращал ее в пар, который поднимался к потолку пещеры, образуя зловещий туман. Один за другим демонические звери падали, не успев даже издать предсмертный вопль. Огромный медведь с жесткой черной шерстью попытался встать на задние конечности, но водяные нити уже пронзили его сердце, опутали ядро и заставили его разрушиться. Гигантский волк с двумя головами только открыл глаза, когда его тело было разрезано на десятки частей. Я стоял, завороженный этим смертоносным танцем. Вэй двигался с такой скоростью, что его фигура размывалась в воздухе. Он был подобен древнему божеству, несущему смерть и разрушение. Его техники были настолько мощными и в то же время изящными, что я не мог оторвать глаз. Кажется, наставник почувствовал себя уязвленным тем, что не смог показать свою силу ученику в тяжелом сражении против демонического хозяина леса. По крайней мере, так думал я, но кажется, что отшельник возрастом в несколько тысяч лет должен быть лишен подобных чувств. Хотя кто знает, что в голове у этого человека. Прошло всего несколько минут, но когда Вэй наконец остановился, вся пещера была усеяна телами поверженных демонических зверей. Ни один из них не успел даже встать на ноги, не говоря уже о том, чтобы атаковать. Воздух был наполнен запахом крови и гнили, а пол пещеры покрывал тонкий слой воды, окрашенный в красный цвет. Я глубоко вдохнул, пытаясь осмыслить увиденное. Количество ци, необходимое для такой атаки, было просто невообразимым. Любой другой практик был бы полностью истощен после подобного, не говоря уже о том, что вряд ли смог создать технику, способную убить сотню демонических зверей. Но Вэй стоял передо мной, и на его лице не было ни капли усталости. Он выглядел так, словно только что закончил легкую разминку. «Наставник», — выдохнул я, — «это было невероятно». Вэй повернулся ко мне, на его губах играла легкая улыбка. «Это всего лишь разминка, ученик», — сказал он. С этими словами старик достал из своего пространственного кармана небольшую шкатулку. Она была сделана из темного дерева и покрыта сложной резьбой. Я почувствовал, как от нее исходит странная энергия. Вэй открыл шкатулку, и в тот же миг тела всех поверженных демонических зверей задрожали. Я с изумлением наблюдал, как их останки начали подниматься в воздух, словно притягиваемые невидимой силой. В считанные секунды все тела были втянуты в шкатулку, которая, казалось, могла вместить в себя бесконечное количество материи. «Это специальная шкатулка со сдерживающей формацией», — пояснил Вэй, заметив мое удивление. «Она не позволит демонической ци выбраться наружу. К тому же, все эти звери пойдут на алхимические ингредиенты. Тебе предстоит долгая работа, ученик. Это будет интересный для тебя опыт, а у меня как раз завалялась пара рецептов, связанных с такими вот редкими компонентами. Это мы удачно зашли». Я кивнул, понимая, что, кажется, не только мои навыки алхимика скоро будут подвергнуты серьезному испытанию, но и навыки охотника тоже, потому что разделывать всех этих зверей Вэй явно будет не сам. Подобным заниматься мой учитель брезгует. Но сейчас у нас были более важные дела. Мы двинулись глубже в пещеры, оставляя за собой пустое пространство, еще недавно заполненное демоническими зверями. Чем дальше мы продвигались, тем сильнее становилось ощущение неправильности, словно сама реальность искажалась вокруг нас. Вскоре мы вошли в еще один небольшой зал, и то, что мы там увидели, заставило нас остановиться. На полу лежали тела нескольких практиков. Их одежда давно истлела, а кости были покрыты тонким слоем пыли. Было очевидно, что они погибли здесь очень давно. Вэй наклонился, внимательно изучая останки. «Странно», — пробормотал он. «Судя по состоянию тел, Они погибли здесь задолго до того, как появились демонические звери. Но почему тогда звери не тронули их? Я осмотрелся вокруг и заметил на стенах пещеры едва различимые символы. Они были почти полностью стерты временем, но некоторые все еще можно было разобрать. «Наставник, посмотрите», — сказал я, указывая на стены. «Похоже на остатки какой-то защитной формации или чего-то близкого по смыслу к ней». Вэй подошел ближе, его глаза сузились, когда он изучал древние символы. «Хм, интересно», — произнес он задумчиво. «Похоже, кто-то пытался спрятаться здесь. Возможно, эти практики были частью какой-то экспедиции или миссии. Но что-то пошло не так, и они не смогли покинуть это место». «А как же демонические звери?» — спросил я. «Почему они пришли сюда?» Вэй на мгновение задумался, потирая подбородок. «Посмотри на их пояса. Видишь эти кольца?» Я присмотрелся и действительно заметил на поясах погибших практиков пространственные кольца. Большие, чем те, что носили на руках, а значит, с какой-то защитной формацией, или же расширенной пространственной аномалией. В этих кольцах, скорее всего, были ценные ингредиенты или артефакты, продолжил Вэй. Демонические звери могли почувствовать их энергию. Они сожрали содержимое колец и использовали эту энергию для своей культивации. Поэтому демонический тигр был настолько силен. Да и остальные звери тоже не сильно отставали, так что хорошо, что мы застали их спящими. Иначе это могло обернуться большими бедами. Вэй начал осматривать тела погибших практиков. Его руки двигались быстро и уверенно, извлекая из их одежды и пространственных колец различные предметы. Большинство из них он отбрасывал в сторону, но некоторые внимательно изучал и прятал в свой собственный пространственный карман. «Ученик», — сказал старик, не отрываясь от своего занятия, — «посмотри, может, найдешь что-нибудь интересное для себя. Большая часть вещей уже испорчена временем или демонической ци, но иногда даже в таких местах можно найти настоящие сокровища». Я начал осматривать тела, стараясь не думать о том, что когда-то эти люди были живыми практиками, возможно, с такими же амбициями и мечтами, как у меня. Большинство вещей действительно были бесполезны: истлевшие свитки, проржавевшие оружие, потускневшие амулеты. Но вдруг мой взгляд упал на небольшой свиток, лежащий рядом с одним из тел. Он был старым и помятым, но что-то в нем привлекло мое внимание, взгляд так и цеплялся за него. Я осторожно поднял его и развернул. К моему удивлению, свиток оказался пустым, ни единой надписи, ни малейшего следа ци. Но что-то подсказывало мне, что этот свиток не так прост, как кажется. Интуиция, что заставляла сердце биться чуть чаще. «Ученик, зачем тебе этот старый кусок пергамента?» — спросил Вэй, заметив мой интерес. «Он же пустой, в нем даже нет ни крупицы ци». Но не успел я ответить, как перед моими глазами появился текст техники безоблачного неба. «Техника лунного света, второй том, неполный. Качество легендарное, бесполезное». Я едва сдержал возглас радости. Кто бы мог подумать, что вот так, спустя столько времени, я найду второй том лунного света, да еще и в таком неожиданном месте. Я бережно спрятал свиток в свой пространственный карман, стараясь не привлекать внимания наставника. «Действительно, правду говорят, если небом был предначертан тебе путь, то ты обязательно пройдешь именно им». Но техника безоблачного неба на этом не остановилась. Перед моими глазами появился новый текст. Задание. Забытое наследие бессмертного. Собрать 5 томов техники лунного света, которые существуют на этом континенте. Бессрочное задание без штрафа. Этого стоило ожидать, подумал я. Первый том подарил мне лунную ци, многократно усиливающую мои техники, а также помог открыть лунный меридиан, присвоить лунарис и открыть лунное фехтование. Что же будет со вторым томом? И где мне искать остальные 3? Мои размышления прервал голос Вэя. «Ну что ж, кажется, все остальное, что могло представлять интерес, звери уже сожрали», — сказал наставник, оглядывая пещеру. «Осталось лишь вот это», — он указал на несколько небольших предметов, лежащих рядом с телами практиков. «Мне оно не нужно, так что можешь скормить своей змеюке». Не успел я опомниться, как чешуйка, до этого момента мирно дремавшая на моем плече, вдруг ожила. Она молниеносно метнулась к указанным предметам и, прежде чем я успел что-либо сделать, проглотила их все. «Спасибо, старичок», — пропищала она, поворачиваясь к Вэю. «Очень вкусно. Иногда и ты хороший, наверное», — с сомнением произнесла змейка, несколько секунд смотря на отшельника. после чего она свернулась клубком на моем плече и снова уснула, выглядя невероятно довольной. Я вздохнул, понимая, что только что упустил возможность изучить потенциально ценные артефакты. Но с другой стороны, сытая чешуйка была не менее полезна. Мы с Вэем продолжили свой путь вглубь пещеры, оставляя позади залы, наполненные останками демонических зверей и погибших практиков. Мои шаги становились все медленнее, будто невидимая сила пыталась удержать нас от продвижения вперед. Наконец, мы достигли последнего зала пещеры. Перед нами возвышалась массивная каменная дверь, покрытая сложными узорами и символами, светящимися тусклым фиолетовым светом. Я никогда не видел ничего подобного и почувствовал, как по спине пробежал холодок. Вэй остановился перед дверью, его глаза сузились, изучая каждую деталь защитной техники. Похоже, наставник не удивился рукотворному строению, возникшему посреди чистой природной пещеры. «Интересно», — пробормотал он, — «эта печать она сложнее, чем я предполагал». Я наблюдал, как мой наставник начал двигаться вдоль двери, его пальцы легко касались светящихся символов. Каждое его движение было точным и уверенным, словно он разгадывал сложную головоломку. «Сможете открыть эту дверь?» – спросил я, также внимательно изучая формацию, нанесенную на двери, привязанную к ней. Для меня она казалась безумно сложной. Вэй повернулся ко мне, и на его лице появилась легкая улыбка. «Конечно, ученик, но спешка здесь неуместна. Эта печать, как тончайшая паутина. Одно неверное движение, и она может активировать защитный механизм, который уничтожит всю сеть пещер. Но, боюсь, это не самое страшное. Страшнее то, что мы высвободим ту вещицу внутри». Я кивнул, понимая, что речь идет об источнике демонической ци, источнике достаточной силы, что даже просто находясь рядом, можно ею заразиться. Вэй вновь повернулся к двери и начал совершать сложные пассы руками. Воздух вокруг него начал дрожать, наполняясь потоками ци. Постепенно светящиеся символы на двери начали меняться. Они двигались, словно живые существа, перестраиваясь в новые узоры. Я завороженно наблюдал за этим процессом, чувствуя, как сама реальность вокруг нас изменяется под воздействием силы моего наставника. Спустя, казалось, целую вечность, дверь начала медленно открываться. Из-за нее повеяло холодом и запахом, от которого у меня перехватило дыхание. «Готово», — сказал Вэй, опуская руки. «Теперь мы можем войти». Мы шагнули в открывшийся проход, и я почувствовал, как волна тяжелой, давящей энергии обрушилась на меня. В центре огромного зала, вырезанного прямо в скале, парил странный предмет. Он был похож на кристалл, размером с человеческую голову, но внутри него клубилась темная, почти черная энергия. «Вот он, источник демонической ци», — произнес Вэй, его голос звучал напряженно. Я наблюдал, как мой наставник начал медленно обходить зал, внимательно изучая каждую деталь. Его взгляд скользил по стенам, покрытым древними символами и формациями. «Интересно», — пробормотал старик, — «посмотри на эти формации на стенах, джин. Они были созданы, чтобы запечатать этот источник. И, судя по всему, печать была очень мощной». Я присмотрелся к стенам и действительно увидел сложные узоры, высеченные в камне. Они были едва различимы, словно кто-то пытался стереть их. «Но что-то пошло не так», — продолжил Вэй. «Демоническая ци, она словно почувствовала что-то снаружи и попыталась вырваться. Ей не удалось полностью разрушить формацию, но она смогла просочиться наружу, через бреши в защите». «Наставник», — осторожно произнес я, — «вы хотите сказать, что если бы вся эта энергия вырвалась, весь западный регион уже был бы поглощен демонической ци?» — закончил за меня Вэй. «Мы бы увидели совсем другую картину, выйдя из этой пещеры. Думаю, те практики, что были здесь ранее и ознаменовали появление демонических тварей 10 лет назад, оставили такой подарок, который должен был вскоре раскрыться. Вот только зачем?» Я почувствовал, как внутри меня растет тревога. Кто мог быть настолько безрассудным или злонамеренным, чтобы оставить такую опасную вещь? «В любом случае», — сказал Вэй, прерывая мои мрачные мысли, — «хорошо, что я подготовился к подобной ситуации». С этими словами он достал из своего пространственного кармана несколько странных предметов. Я не мог понять, что это такое, они выглядели как смесь кристаллов, металлических пластин и светящихся нитей. Вэй начал расставлять эти предметы вокруг парящего кристалла с демонической ци. Его движения были точными и уверенными, словно он проделывал эту процедуру уже много раз. «Наблюдай внимательно, джин», — сказал он. ты вряд ли увидишь что-то подобное в ближайшее время. Я затаил дыхание, наблюдая за действиями своего наставника. Вэй начал совершать сложные пассы руками, и воздух вокруг него наполнился невидимыми потоками энергии. Предметы, которые он расставил, начали светиться, образуя сложную геометрическую фигуру вокруг источника демонической ци. Внезапно комната наполнилась ослепительным светом. Я инстинктивно закрыл глаза, но даже сквозь закрытые веки я мог видеть яркое сияние. Когда я снова открыл глаза, парящий кристалл с демонической ци исчез. На его месте висела маленькая, не больше моего кулака, сфера, внутри которой клубилась темная энергия. Вэй протянул руку, и сфера послушно опустилась на его ладонь. Он внимательно осмотрел ее, прежде чем спрятать в свой пространственный карман. «Готово», — сказал он. «Теперь она не представляет опасности. По крайней мере, пока находится в таком состоянии». «Наставник», — спросил я, все еще пораженные увиденным, «вы уничтожили источник демонической ци?» Вэй покачал головой. «Нет, Джин, даже моих сил недостаточно, чтобы уничтожить этот артефакт. Я лишь запечатал его и уменьшил. Но есть тот, кто сможет с ним справиться». «Кто же это?» — спросил я, чувствуя, как мое любопытство разгорается. «Легендарный отшельник нефритовых скрижалей», — ответил Вэй. «Кстати, он как раз хотел побеседовать с тобой. Думаю, когда-нибудь мы посетим его вместе, чтобы передать этот артефакт, и он его или уничтожит, или запечатает более надежно, а ты сможешь выразить свое почтение». Отшельник нефритовых скрижалей, тот самый, о котором говорил Аргус раньше, тот, кто мог знать что-то о моем отце, это был отличный шанс. «Ну что ж», — сказал Вэй, оглядывая пустой зал, «думаю, наша работа здесь закончена. Пора выбираться на поверхность и отправляться в столицу, чтобы забрать заслуженную награду». Мы направились к выходу из пещеры, но не тем путем, которым пришли. Вэй уверенно вел нас по извилистым коридорам, словно точно знал, куда идти. Я не стал спрашивать, откуда у него такие знания, поскольку если напрячь свои чувства, можно было ощутить движение потоков ци. Возможно, он ориентировался на них или же просто шел вперед. В этом плане с наставником никогда не угадаешь. Наконец, мы увидели впереди свет. Выход из пещеры был уже близко. Я почувствовал, как свежий воздух коснулся моего лица, и глубоко вдохнул, наслаждаясь этим ощущением после долгого пребывания в затхлой атмосфере подземелья. Но как только мы вышли на поверхность, нашим глазам предстала неожиданная картина. Множество демонических зверей в панике бежали мимо нас, словно спасаясь от чего-то страшного. Их глаза были полны ужаса, а тела покрыты ранами и следами борьбы. Они в страхе попросту не заметили нас. Я не успел даже удивиться этому зрелищу, как увидел причину их бегства. Вслед за демоническими зверями неслись практики, восседающие на таких же демонических существах. Их лица были искажены яростью и жаждой крови, а в руках они сжимали оружие, покрытое странной темной энергией. Один из этих всадников заметил нас и резко остановился. Его глаза, горящие неестественным светом, уставились прямо на меня и Вэя. Я почувствовал, как волна враждебности накрыла нас, словно тяжелое одеяло. «Кто вы такие?» — прорычал он, его голос был искажен, словно сквозь него говорило какое-то чудовище. «Как вы смеете вмешиваться в нашу охоту?» Всадники окружили нас, их демонические скакуны фыркали и рыли землю копытами. Я насчитал не меньше десятка противников, каждый из которых излучал тяжелую ауру. Главарь группы, тот самый, что заговорил с нами первым, спешился и сделал шаг вперед. Его лицо было покрыто странными татуировками, которые, казалось, двигались сами по себе. «Я задал вопрос», — прорычал он, его рука легла на рукоять меча, висевшего на поясе. «Кто вы такие и что делаете на нашей территории? Заканчивай болтать и нападай уже. Я не люблю делать это первым», — буркнул Вэй, после чего повернулся ко мне. «Кажется, Джин, все связано намного теснее, чем я думал. Тем и лучше, не надо будет отвлекаться два раза». Глава 22. Я стоял рядом с наставником Вэем, окруженный агрессивно настроенными всадниками на демонических зверях. Их лидер, покрытый странными движущимися татуировками, выглядел особенно угрожающе. Несмотря на напряженную ситуацию, я был достаточно спокоен. Повернувшись к Вэю, я небрежно спросил: «Наставник, может, мне стоит разобраться с этими недоразумениями?» Вэй хмыкнул, потягиваясь, словно только что проснулся после долгого сна. «Не торопись, ученик, я еще не закончил разминаться. Эти старые кости совсем застоялись в пещере. Пожалуй, тебе снова придется побыть зрителем. Но смотри внимательно за моими действиями, потому что это то, к чему ты обязан стремиться». Я кивнул, отступая на шаг назад. Знал, что когда наставник в таком настроении, лучше не вмешиваться, а то еще придумает, как меня занять, и мне подобное точно не понравится. Главарь всадников, похоже, принял наш разговор за пустословную браваду, за проявление слабости. Он выхватил свой меч, покрытый темной, клубящейся энергией. «Вы даже не представляете, с кем связались. Едва вы попались нам на глаза, уже превратились в мертвецов. Взять их!» По его команде всадники ринулись в атаку. Их демонические звери издали оглушительный рев, от которого, казалось, задрожала сама земля. Я почувствовал, как волна страха накатывает на меня, но быстро подавил это чувство. Вэй стоял неподвижно, словно ничего не происходило. Когда первый всадник был уже в нескольких метрах от него, наставник лениво поднял руку. В тот же миг воздух вокруг него задрожал, наполняясь водной энергией. «Не впечатляет», — произнес он спокойно. Из воздуха материализовались бесчисленные водяные копья, каждая размером с человеческую руку. Они устремились к нападающим с невероятной скоростью. Всадники попытались уклониться, но копья словно обладали собственным разумом, преследуя их и меняя траекторию, порой делая это в последний момент, так что отбить такую атаку было очень сложно. Я наблюдал, как водяные копья пронзали демонических зверей и их наездников. Некоторые пытались защититься, активируя какие-то техники, но это было бесполезно против мастерства Вэя. Один из всадников, казалось, был более опытным. Он спрыгнул со своего зверя и начал формировать сложную печать. Кошмар тысячи теней. Вокруг практика появились темные, извивающиеся тени, которые устремились к Вэю. Я почувствовал, как воздух наполнился тяжелой, гнетущей аурой. Даже мне стало не по себе от этой техники. «Неплохо, юноша, но, боюсь, я давно не вижу сны, а уж тем более кошмары. Меня может напугать только пламя, что коснулось моих драгоценных свитков». Отшельник сложил руки, и вокруг него образовалась водяная сфера. Внезапно сфера взорвалась, превратившись в тысячи тончайших водяных нитей. Эти нити устремились к теням, разрезая их, словно острейшие лезвия. Практик закричал от боли, когда водяные нити достигли его тела. Его техника рассеялась, а сам он упал на землю, скорчившись в агонии. Главарь группы, видя, как легко Вэй расправляется с его людьми, решил лично вмешаться. Он спрыгнул со своего демонического зверя, огромного волка с двумя головами, и начал формировать очередную технику. Бездна вечного ужаса. Земля под ногами Вэя начала трескаться, и из трещин поползли черные щупальца, источающие ауру страха и отчаяния. Они попытались обвить ноги наставника, но тот лишь покачал головой. «Ты, действительно, думаешь, что эти детские фокусы смогут остановить меня? Хотя, признаю, ваша ци достаточно занимательная». Вэй топнул ногой, и вокруг него образовалась волна чистейшей водной энергии. Она смыла черные щупальца, словно грязь с камня. Главарь выглядел шокированным. Как это возможно? Эта техника должна парализовать даже сильнейших практиков. Вэй не ответил. Вместо этого он сделал шаг вперед, и воздух вокруг него начал сгущаться. Я почувствовал, как давление его ци заставляет меня отступить на несколько шагов. Прежде чем нападать на кого-то, убедись, что он тебе по зубам. Хотя этот совет тебе уже не пригодится, слова отшельника, казалось, разнеслись эхом по всей округе. Небо над нами потемнело, и я увидел, как в воздухе начала формироваться гигантская водяная воронка. Она росла с каждой секундой, пока не достигла размеров небольшой горы. Главари, оставшиеся в живых всадники, в ужасе смотрели на это зрелище. Некоторые попытались бежать, но было уже поздно. Старик опустил руку, и водяная воронка обрушилась на землю. Рев воды заглушил крики людей и рычание демонических зверей. Я едва успел создать водяной щит вокруг себя, когда волна достигла меня. Когда вода схлынула, я увидел, что вся местность вокруг нас изменилась. Там, где раньше был лес, теперь простиралось небольшое озеро. Тела поверженных врагов и их зверей плавали на поверхности. Вэй стоял посреди этого хаоса, совершенно сухой и невозмутимый. Он огляделся и кивнул сам себе, словно оценивая проделанную работу. «В целом, я надеялся, что они будут поинтереснее. Может, тот, кто научил их этим техникам, будет посильнее. Что думаешь, наставник, а вы не переусердствовали? Кажется, они все мертвы, а было бы неплохо добыть немного информации. Думаешь, я настолько глуп? В следующий раз за такое будешь оплачивать мой обед в столице, усмехнулся Вэй, поднимая руку. В тот же миг два тела поднялись из воды, окруженные водяными цепями и тонким слоем защиты. Старик предусмотрительно защитил их от смерти. Правда, от ужаса перед мощью техники защитить не смог. Главарь и еще один практик в ужасе смотрели на Вэя, словно он был демоном, что вылез из глубин преисподней. «А теперь», — сказал отшельник, его голос стал холодным, как лед, — «мы поговорим». Он подтянул пленников ближе. Те кашляли и отплевывались, пытаясь прийти в себя после почти утопления. «Начнем с простого. Кто вы такие и что здесь делаете?» — спросил отшельник. Главарь попытался изобразить храбрость даже в такой ситуации. «Мы ничего тебе не скажем, старик. Наша секта». Он не закончил фразу. Вэй сжал кулак, и водяные цепи вокруг пленника сжались, вызвав крик боли. «Я не люблю повторять вопросы», — сказал мой наставник спокойно. «Давайте попробуем еще раз». Он поднял руку, и я увидел, как вокруг его пальцев начала формироваться странная энергия. Она была прозрачной, как вода, но в ней словно отражались какие-то изображения. «Эта техника, которую я разработал пару лет назад», — объяснил Вэй, заметив мой интерес. «Она позволяет пережить человеку такую боль, которая будет пиком для его тела, всего на полшага от смерти». Он коснулся лба главаря, и тот закричал. Его глаза закатились, а тело начало дрожать. Через несколько секунд Вэй убрал руку, и пленник обмяк в своих водяных оковах, из его носа и глаз потекла кровь. «Интересно», — пробормотал Вэй, — «очень интересно. Кажется, я ошибся в расчетах, или же ваши тела под воздействием столь необычной ци стали слабее». Он повернулся ко второму пленнику. «Хочешь сам рассказать или мне и с тобой так же поступить?» Практик, видя, в каком состоянии оказался его лидер, быстро заговорил. «Мы из секты бездонного страха. Наш патриарх Ибахито научил нас использовать техники страха для контроля над демоническими зверями. Мы охотимся на них, чтобы усилить наши техники и продвинуться на пути возвышения». «И где находится ваша секта?» — кивнул Вэй, принимая информацию. Практик колебался, но один взгляд на руку Вэя, все еще окруженную той странной энергией, заставил его продолжить. «В горах, к западу отсюда, есть скрытая долина, защищенная мощными формациями. Там расположена наша основная база». Я слушал это, чувствуя, как внутри меня растет гнев. Как могло этому подлому человеку так благоволить небо? Собрал силы, создал свою секту. После всего, что он сделал, Вэй, казалось, почувствовал мое настроение. «Что еще ты можешь рассказать о ваших методах?» — спросил он. Практик, видя, что его жизнь зависит от его откровенности, продолжил. «Патриарх Ибахи разработал особую технику обработки демонических зверей. Мы используем наши техники страха, чтобы сломить их волю и подчинить себе. Те звери, которые еще не прошли через это, уже боятся своих собратьев. Становится все сложнее находить новую добычу. А то, что звери покинули свою территорию, вас не волнует?» — спросил я, не сдержавшись. «То, что они из-за этого нападают на людей, что живут поблизости». Практик пожал плечами, насколько это было возможно в его оковах. «Нам все равно. Главное, что места скопления демонических зверей, наполненные страхом, полезны для нашего нового пути возвышения. Они усиливают наши техники». Я увидел, как лицо Вэя помрачнело. Он долго молчал, обдумывая услышанное. Наконец старик произнес: «Это выходит за все рамки. Такие действия нарушают баланс сил в империи и могут привести к катастрофе». Он повернулся к пленнику, его глаза сверкнули.